Дни, как день один, громадный, только мигающий ночью. Текучее неподвижное время. Лупорожий ав с нашего двора, праздный ражий детины из шоферов, не совсем праздный, широко спекулирует, кажется, купил наше пианино за 7000 ленинок, самовар новый за 1000 и за 7000 мой парижский мех жене. Приходят, кроме того, всякие спекулянты. Тип один — обычный тип нашего Гржебина. Тот же аферизм, нажива на чужой петле. Гржебин даже любопытный индивидуум. Прирожденный паразит и мародер интеллигентской среды. Вечно он околачивался около всяких литературных предприятий и издательств, к некоторым даже присасывался, но, в общем, удачи не имел. Иногда промахивался. В книгоиздательстве «Шиповник» раз получил гонорар за художника Сомова, и когда это открылось, слезно умолял не предавать дело огласке. До войны бедствовал, случалось, занимал по 5 рублей. Во время войны уже несколько окрылился, завел свой журналишко, самый патриотический и военный, «Отечество». С первого момента революции он, как клещ, впился в Горького. Не отставал от него ни на шаг. Кто-то видел его на запятках автомобиля великой княгини Ксении Александровны, когда в нем в мартовские дни разъезжал Горький. Быть может, автомобиль был не Ксении, другой великой княгини, за это не ручаюсь. Горькому сметливый Зиновий остался верен. Все поднимаясь и поднимаясь по паразитарной лестнице, он вышел в чины. Теперь он правая рука, главный фактор Горького. Вхож к нему во всякое время, достает ему по случаю разные предметы искусства, ведь Горький жадно скупает всякие вазы и эмали у презренных буржуев, умирающих с голоду. У старика Е, интеллигентного либерала, больного, сам приехал посмотреть остатки китайского фарфора и как торговался. Квартира Горького имеет вид музея или лавки старьевщика, пожалуй, ведь горька участь Горького тут. Мало он понимает в предметах искусства, несмотря на всю охоту смертную. Часами сидит, перетирает эмали, любуется приобретенным и верно думает, бедняжка, что это страшно культурно. В последнее время стал скупать и порнографические альбомы. Но и в них ничего не понимает. Мне говорил один антиквар-библиотекарь с невинной досадой, заплатил Горький за один альбом такой 10000, а он и 5 не стоит. Кроме альбомов и эмалей, Зиновий Гржебин поставляет Горькому и царские 100-рублевки. И случайно натолкнулся на Гржебина в передней Горького с целым узлом таких 100-рублевок, завязанных в платок. Но, присосавшись к Горькому, Зиновий делает попутные свои главные дела. Какие-то громадные темные обороты с финляндской бумагой, с финляндской валютой и даже с какими-то масленками. Бог уж их знает, что это за масленки. Должно быть, вкусные дела. Ибо он живет в нашем доме в громадной квартире бывшего домовладельца, покупает сразу пуд телятины, 50000, имеет свою пролетку и лошадь, даже не знаю, сколько, 1003 в день. К писателям Гржебин относится теперь по-меценатски. У него есть как бы свое, полулегальное под крылом Горького, издательство. Он скупает всех писателей с именами, скупает впрок, ведь теперь нельзя издавать. На случай переворота вся русская литература в его руках, по договорам, на многие лета, и как выгодно приобретенная, буквально-буквально за несколько кусков хлеба. Ни один издатель при мне и со мной так бесстыдно не торговался, как Гржебин, а уж, кажется, перевидали издателей мы на своем веку. Стыдно сказать, за сколько он покупал меня и Мережковского. Стыдно не нам, конечно. Люди с петлей на шее уже таких вещей не стыдятся. Однако что я столько о гржебине? Это сегодня день такой. Все разные комиссионеры. Мебельщик развязно предлагал Дмитрию Сергеевичу продать ему всю его личную библиотеку и рукописи. У Злобиных он уже купил гостиную за 12 рублей 1000. Армянка-бриллианщица поздно вечером принесла мне 6000 за мою брошку, большой бриллиант, 600 взяла себе. Показывала в сумочке у нее великолепное бриллиантовое колье чье-то, 400 тысяч. Получит за комиссию 40 тысяч сразу. Все это крупные аферисты, гады, которыми кишит наша гнилая социалистическая заводь. Мелочь же порой даже симпатична, вроде чухонки, бывшей кухарки расстрелянного министра Щегловитова. Эти все-таки очень рискуют, когда тащат наши вещи на рынок. На рынках вечные облавы, разгоны, стрельба, избиения. Сегодня избивали на Мальцевском, убили 12-летнюю девочку. Сами даже, говорят, смутились. Чем объяснить эти облавы? Разве любовью к искусству, главным образом? Через час после избиений те же люди на тех же местах снова торгуют тем же, да и как иначе? Кто бы остался в живых, если б не торговали они, вопреки избиениям? Надо понять, что мы не знаем даже того, что делается буквально в 100 шагах от нас, в Таврическом дворце, например. Тогда будет понятно, что мы не можем составить себе представление о совершающемся в нескольких верстах, не говоря уже о юге или Европе. Вот характерная иллюстрация. На недавней конференции матросов и красноармейцев наш петербургский диктатор Зиновьев, Радомысльский, пережил весьма неприятную, весьма щекотливую минуту. Казалось бы, собрание надежное, профильтрованное, других не собирают. Вправде, для осведомления верноподданных, в отчете об этой конференции было напечатано, цитирую дословно, что товарищ Зиновьев объявил о прибытии великого писателя Горького, великого противника войны, теперь великого поборника советской власти. И Горький сказал речь: «Воюйте, а то придет Колчак и оторвет вам голову». После этого был покрыт длительными овациями. Нам посчастливилось узнать правду помимо правды от очевидцев, присутствовавших на собрании. Имен, конечно, не назову. Надежное собрание возмутилось. Коммунисты вдруг точно взбесились, полезли на Зиновьева с криками «Долой войну! Долой комиссаров!». Кое-где стали сжиматься кулаки. Зиновьев, окруженный, струсил. Хотел удрать задним ходом и не мог. Предусмотрительная личная секретарша Зиновьева Костина бросилась отыскивать Горького. Ездила на зиновьевском автомобиле по всему городу, даже в наш дом заглядывала. А вдруг Горький случаем у ИИ? Где-то отыскала, наконец, привезла. Спасать Зиновьева, спасать большевиков. Горький говорил мало, глухо, отрывисто, будто лает. Насчет Колчака, отрыва головы и совета воевать, очевидцы не говорили. Может быть, не дослышали. Красноречие Горького вряд ли могло иметь решающее значение, но верная и преданная часть сборища постаралась использовать выход великого писателя, поборника и так далее, как диверсию отвлекающую. После нее конференцию быстро закончили и закрыли. Вскоре после напечатанного отчета ИИ был у Горького, все из-за брата. В упор спросил его, правда ли, что Горький большевиков спасал? Правда ли, что требовал продолжения войны? Неужели, как выразился ИИ, Горький и этим теперь опаскужен? На это Горький пролаял мрачно, что ни слова не говорил о войне. Будто бы в Москву даже ездил, чтобы протестовать против напечатанного о нем, да вот ничего сделать не может. Какой, подумаешь, несчастный, обиженный. Говорит еще, что в Москве Вор на воре, негодяй на негодяе. А здесь? Кого он спасал? Если можно было бы еще кем-нибудь возмущаться, то Горьким первым. Но возмущение и ненависть перегорели. Да, люди стали выше ненависти. Сожалительное презрение, а иногда брезгливость. Больше ничего. Оплакав Венгрию, большевики заскучали. Троцкий, главнокомандующий армией всея России, требует, однако, чтобы к зиме эта армия уничтожила всех белых, которые еще занимают часть России. Тогда мы поговорим с Европой. Работы много, ведь уже август, даже по старому стилю. Косит дизентерия. Т, моя сестра, лежит третью неделю. Страшная, желтая, худая, лекарств нет. Соли нет. Почти насильно записывают в партию коммунистов. Открыто устрашают. А если кто? Дураки боятся. Петерса убрали в Киев. Положение Киева острое. Кажется, его теснят всякие банды, от них стонут сами большевики. Впрочем, что мы знаем? Арестованная по доносу домового комитета из-за созвучий фамилий и через три недели выпущенная Ел, близкий нам человек, рассказывает, между прочим. Расстреливают офицеров, сидящих с женами вместе, человек 10-11 в день. Выводят на двор, комендант с папироской в зубах считает, уводят. При Ел этот комендант, коменданты все из последних низов, проходя мимо тут же стоящих помертвевших жен, шутил. «Вот вы теперь молодая вдовушка. Да не жалеете. Ваш муж мерзавец был. В Красной армии служить не хотел». Недавно расстреляли профессора Никольского. Имущество его и великолепную библиотеку конфисковали. Жена его сошла с ума. Остались дочь 18 лет и сын 17. На днях сына потребовали во всеобуч, всеобщее военное обучение. Он явился. Там ему сразу комиссар с хохотком объявил: «Шутники эти комиссары, а вы знаете, где тело вашего папашки? Мы его зверькам скормили». Зверей зоологического сада, еще не подохших, кормят свежими трупами расстрелянных. Благо, Петропавловская крепость близко. Это всем известно. Но родственникам, кажется, не объявляли раньше. Объявление так подействовало на мальчика, что он четвертый день лежит в бреду. Имя комиссара я знаю. Вчера доктор Ха утешал ИИ, что у них теперь хорошо устроилось, несмотря на недостаток мяса. Сердце и печень человеческих трупов пропускают через мясорубку и выделывают пептоны, питательную среду, бульон для культуры бацилл, например. Доктор этот крайне изумился, когда ИИ внезапно завопил, что не переносит такого глума над человеческим телом, и убежал, схватив фуражку. Надо помнить, что сейчас в Санкт-Петербурге, при абсолютном отсутствии одних вещей и скудости других, есть нечто в изобилии — трупы. Оставим расстрелянных. Но и смертность в городе, по скромной большевистской статистике, петитам 6,5%, при 1,2% рождений. Не забудем, что это большевистская официальная статистика. И заболел. И сестра его, дизентерией. Перспектив для нас никаких, кроме зимы без света и огня. Киев как будто еще раз взяли, кто неизвестно. Не то Деникин, не то поляки, не то банды, может быть, и все они вместе. Очень все неинтересно. Ни страха, ни надежды, одна тяжелая свинцовая скука. Петерс, уезжай в Киев. Мы знаем, что Киев взяли потому, что Петерс уж в Москве, удрал, значит, решил возвратить нам телефоны. Причин возвращать их так же мало, как мало было отнимать. Но и за то спасибо. Все теперь, без исключения, носители слухов. Носят их, соответственно, своей психологии. Оптимисты — оптимистические, пессимисты — пессимистические. Так что каждый день есть всякие слухи, обыкновенно друг друга уничтожающие. Фактов же нет почти никаких. Газета — наш обрывок газеты. Если факты имеет, то не сообщает, тоже несет слухи, лишь определенно подтасованные. Изредка прорвется кусок паники, вроде вновь угрожающей Антанты, лезущей на нас еще окровавленной от Венгрии мордой, или вроде внезапно появившегося Тамбова-Козловского, знак вопроса, фронта. Несомненный факт, что сегодня ночью, с 17 на 18 августа, где-то стреляли из тяжелых орудий, но Кронштадт ли стрелял, в него ли стреляли, мы не знаем, слухи. Должно быть, особенно серьезного ничего не происходит, не слышно усиленного ерзания большевистских автомобилей. Это у нас один из важных признаков. Как начинается тарахтение автомобилей? Завозились большевики, забеспокоились, ну, значит, что-то есть новенькое, пахнет надеждой. Впрочем, мы привыкли, что они из-за всякого пустяка впадают в панику и начинают возиться, дребезжа своими расхлябанными, вонючими автомобилями. Все автомобили расхлябанные, полуразрушенные. У одного, кажется, Зиновьева хороший. Любопытно видеть, как следует по стогнам града начальник северной коммуны. Человек он жирный, белотелый, курчавый. На фотографиях в газете выходит необыкновенно похожим на пышную старую тетку. Зимой и летом он без шапки. Когда едет в своем автомобиле открытом, то возвышается на коленях у двух красноармейцев. Это его личная охрана. Он без нее никуда. Он трус первой руки, впрочем, все они трусы. Троцкий держится за семью замками, а когда идет, то охранники его буквально теснят в кольце, давят кольцом. Фунт чаю стоит 1200 рублей. Мы его давно уже не пьем. Сушим ломтики морковки или свеклы, что есть, и завариваем. Ничего. Хорошо бы листьев. Да какие-то грязные деревья в Таврическом саду, и бог их знает, может, неподходящие. В гречневой крупе достаем иногда на рынке 300 рублей фунт, в каше-размазне гвозди. Небольшие, но их очень много. При варке няня вчера вынула 12. Изо рта мы их продолжаем вынимать. Я только сейчас вечером в 3 ложках нашла 2, тоже изо рта уже вынула. Верно, для тяжести прибавляют. Но для чего в хлеб прибавляют толченое стекло, не могу угадать. Такой хлеб прислали Злобиным из Москвы и их знакомые с Аказией. Читаю рассказ Лескова «Юдоль». Это о голоде в 1840 году в Средней России. Наше положение очень напоминает положение крепостных в имении Орловской губернии. Также должны были они умирать на месте, лишенные прав, лишенные и права отлучки. Разница. Их юдоль длилась всего 10 месяцев, и еще дворовым крепостным выдавали помещики на день не 1/8 хлеба, а целых 3 фунта. 3 фунта хлеба! Даже как-то не верится. Сыпной тиф, дизентерия продолжаются. Холодные дни, дожди. Сегодня было холодное солнце. Все эти деникинские Саратовы, Тамбовы и Воронежи, о которых нам говорят то слухи, то, задушенно намекая большевистские газеты, оставляют нашу эпидерму бесчувственной. Нам нужны ощущения, а не представления. Но и помимо этого, когда я пытаюсь рассуждать, я тоже не делаю радужных выводов. Не вижу я ни успеха белых генералов, если они одни, ни целесообразности движения с юга. Вслух насчет неверия моего в белых генералов не говорю, это слишком ранит всех. Большевики твердо и ясно знают, что без Петербурга центральная власть, хотя она и в Москве, не будет свалено. Большевики недаром всей силой, почти суеверно, держатся за Петербург. Они так и говорят, даже в Москве, пока есть у нас наш Красный Петроград, мы есть и мы непобедимы. Да, это роковым образом так. Петербург — большевистский талисман и большевистская голова. Кроме того, белые генералы наши, впрочем, молчание, молчание, если и думают многие, как я, опытно ведь все мы, то все-таки теперь помолчим. Продала старые портьеры и новые, и подкладочный коленкор, 2000-1,5 дня жизни. Большевики и сами знают, что будут свалены так или иначе, но когда? В этом вопрос. Для России и для Европы это вопрос громадной важности. Я подчеркиваю, для Европы. Быть может, для Европы вопрос времени падения большевиков даже важнее, чем для России. Как это ясно? Принудительная война, которую ведет наша кучка захватчиков, еще тем противнее обыкновенной, что представляет из себя дурную бесконечность и развращает данное поколение в корне, создает из мужика вечного армейца, праздного авантюриста. Кто не воюет или пока не воюет, торгует и ворует, конечно. Не работает никто. Воистину торгово-продажная республика, защищаемая одурелыми солдатами-рабами. Если большевики падут лишь в конце концов, то, пожалуй, под свалившимся окажется пустое место. Поздравим тогда Европу. Впрочем, будет ли тогда кого поздравлять в конце-то концов? Матросье кронштадтское ворчит, стонет, надоело. Давно бы сдались, да некому. Никто не идет, никто не берет. Что бы ни было далее, мы не забудем этого союзникам, англичанам, ибо французы без них вряд ли что могут. Да что мы? Им не забудет этого и жизнь сама. Вчера видела на улице, как маленькая 4-летняя девочка колотила ручонками упавшую с разрушенного дома старую вывеску. Вместо дома среди досок, балок и кирпича возвышалась только изразцовая печка, а навалявшиеся вывески были привкусно нарисованы яблоки, варенье, сахар и булки, целая гора булок. Я наклонилась над девочкой. За что ж ты бьешь такие славные вещи? В руки не дается, в руки не дается, — с плачем повторяла девочка, продолжая колотить и топтать босыми ножками заколдованное варенье. Чрезвычайку обновили, старых расстреляли кое-кого, но воры и шантажисты — все.